Я боялась, что Рут рассердится, но она со вздохом кивнула. «Похоже, ты права», — сказала она, помолчав. «Я и сама про это много думаю». «Тогда, может, я зря с этим вылезла? Должна была знать, что ты и так все видишь. В общем-то, это не мое дело». «Нет, Кэти, и твое тоже. Ты наша, ты одна из нас. Как это не твое дело? Ты права, нехорошо у нас получилось. Я ведь понимаю, о чем ты. О том разговоре насчет его животных. Нехорошо вышло. Я перед ним уже повинилась». «Я рада, что вы поговорили. Я про это не знала». Рут между тем отколупывала от скамьи заплесневелые щепки и какое-то время, казалось, была полностью поглощена этим занятием. Потом сказала. «Нет, Кэти, это правильно, что мы начали говорить про Томми. Я тут кое-что хотела тебе сказать, но не знала, как подступиться. Только пообещай, что не рассердишься». Я посмотрела на нее. «Ну, постараюсь, если это не насчет футболок опять». «Да нет, серьезно? Пообещай, что не будешь сердиться, потому что я должна тебе это сказать. Не простила бы себе, если бы долго с этим тянула». «Ну ладно, говори». «Кэти, я не один день уже об этом думаю. Ты не дура и наверняка понимаешь, что мы с Томми, может быть, не вечно будем вместе. Это не трагедия. Сначала нам было хорошо друг с другом, а будет ли так всегда, неизвестно. И теперь все вот эти разговоры насчет отсрочек для пар, которые докажут, что они, ну, настоящие. Так вот, Кэти, я что хочу тебе сказать. Совершенно естественно, что ты когда-нибудь можешь задуматься. Если Томми и Рут, предположим, вдруг решат расстаться, и что тогда будет? Мы ничего такого не решили, пойми меня правильно. Но задаться, по крайней мере, таким вопросом, это было бы с твоей стороны вполне нормально. И понимаешь, Кэти, тебе надо отдавать себе отчет. Томми так на тебя не смотрит. Он очень, очень хорошо к тебе относится, по-настоящему тебя уважает. Но я знаю, что он не видит тебя в качестве, ну, своей девушки. Кроме того, Рут помолчала, потом вздохнула. В общем, ты ведь знаешь Томми. Он страшно разборчивый иногда бывает. Я уставилась на нее. Что ты имеешь в виду? Ну, я думала, ты поймешь, что я имею в виду. Томми не нравятся девушки, которые... которые водились и с тем парнем, и с этим. Ну, просто, знаешь, вкусы такие у человека. Прости меня, Кэти, но было бы, наверное, нехорошо это от тебя скрывать. Я поразмыслила, потом сказала. Всегда полезно знать такие вещи. Рут дотронулась до моей руки. Я так и думала, что ты правильно воспримешь. Только помни, учти, он очень высоко тебя ценит. Точно тебе говорю. Мне хотелось поменять тему, но в голове была пустота. Рут, похоже, это уловила. Она потянулась, издала что-то вроде зевка и сказала. «Вот научусь, если водить машину, свожу и тебя, и Томми куда-нибудь в дикое место. В Дартмур, скажем. Мы трое, может, еще Лора и Ханна. Хотелось бы увидеть болото и всякое такое». Несколько минут мы проговорили о том, чем можно было бы заняться в такой поездке, если бы она состоялась. Я спросила, где бы мы ночевали, и Рут ответила, что можно взять на прокат большую палатку. Я сказала, что в таких местах бывают очень жестокие ветры, и ночью палатку вполне может сдуть. Все это говорилось не слишком всерьез. Но тут я вспомнила, что в Хейлшеме, когда мы еще были в младших классах, у нас однажды был пикник у пруда с мисс Джеральдиной. Джеймса Б. послали в главный корпус за пирогом, который мы вместе испекли. Но пока он его нес, сильный порыв ветра сорвал верхний слой бисквита и рассыпал по листьям ревеня. Рут сказала, что, кажется, припоминает, но очень смутно. И я, чтобы подстегнуть ее память, заметила. У него были потом неприятности, ведь это доказывало, что он шел через заросли ревеня. Вот тогда-то Рут посмотрела на меня и спросила. «Ну и что? Что он этим нарушил?» Все дело было в том, как она это произнесла. тоном вдруг настолько фальшивым, что даже посторонний, окажись он там, это почувствовал бы. Я вздохнула с раздражением. «Рут, перестань валять дурака. Забыть про это ты никак не могла. Ты знаешь, что этим путем нам запрещали ходить». Может быть, у меня вышло и рисковато? Рут так или иначе упорствовала, продолжала прикидываться, что ничего не помнит, и я раздражалась все сильней. Тут-то она и сказала. «Какое, не пойму, это имеет значение. Причем тут вообще заросли ревеня? Давай рассказывай дальше, не отвлекайся». После этого мы, насколько помню, продолжали разговор более или менее дружески и вскоре уже шли в сумерках вниз по тропинке обратно в коттеджи. Но атмосфера так полностью и не разрядилась, и расстались мы у черного амбара без обычных наших легких прикосновений к рукам и плечам.